Конечно, ты всегда боготворил эту шведскую кинодиву, называл ее богиней и водил меня в синематеку Ниццы смотреть «Безрадостный переулок» и «Королеву Христину». Я уважал твои чувства, но не слишком любил таких загадочных и холодных женщин. Мне больше нравилась Даяна Рик в «Мстителях». Ты не мог глаз оторвать от актрисы, судорожно вдавливая гренок в соус айоли. «Иди», — шепотом сказал ты. «Куда? Отнеси ей щипцы». Прилив рыцарской гордости мгновенно развеял мою депрессию. «Ты возложил на меня миссию, назначил доверенным лицом, посланником к женщине твоей мечты. Осознавая всю важность такого поручения, я выловил щипцы из супа, где они лежали рядом с куском мероу и ломтиком картофеля, встал, выпятил грудь и пошел. «Здравствуйте, мадам Гарбо». Увидев у меня в руках острый предмет, телохранители вскочили, чтобы заслонить хозяйку, но мои габариты их успокоили, и револьверы остались в кобуре. Огромная шляпа качнулась назад, открыв моему взору несколько сантиметров морщин вокруг огромных черных очков. Я выразил ей свое почтение и стал объяснять, в чем дело. Вышло длинновато. Один верзила переводил. Шляпа с очками молча кивнула и снова принялась за омара. Телохранители опять уселись за стол, потеряв ко мне интерес. Я чуть-чуть подождал, глядя, как звезда препарирует ракообразное. Потом положил щипцы на стол и вернулся обратно. «Ты смотрел на меня, сгорая от нетерпения. Ну, просто ребенок, который ждет у елки своего подарка». «Что она сказала?» «Я нервно сглотнул. Разве можно было так тебя разочаровать, так обмануть твои ожидания, подсунув пустую обертку?» Я стал импровизировать. «Ну, извинилась. Сказала, что ненарочно. А я сказал, что ты ее большой поклонник, и что мы смотрели все ее фильмы. Она сказала, надо же, как мило». Я замолчал. «А дальше?» «Твой восторг вернул мне радость жизни. И я забыл о неудачах, о планах свести счеты с жизнью, о твоей равнодушной богине. Надо было врать дальше. Ведь ты ждал продолжения». Она спросила, чем я занимаюсь. Я говорю, пишу, я писатель. Ну, она и спрашивает, пишу ли я пьесы. Я ей, да. Ты захлопал в ладоши, призывая свидетелем маму, которая лишь подняла глаза к небу. А она что? Тебе хотелось чуда, и я пустился во все тяжкие. Сказала, какая удача. Я как раз ищу пьесу. Если у вас найдется для меня роль, пришлите мне текст. Куда? Ты вскочил, вцепившись мне в руку. И тут я спасовал. Как? Ты не взял у нее адрес? Накинулся ты на меня. Пустяки. Я найду, заверил тебя дедушка Жорж. Он набирал светскую хронику в Нисматен и знал все и обо всех приезжавших на Лазурный берег. Какая она вблизи? Ничего, симпатичная. Ешьте, а то остынет, вмешалась мама. Ты ошалело смотрел на меня и качал головой. Что тебя так потрясло? Мое общение с твоим кумиром или мое умение лгать? Это осталось загадкой, да и пусть. Может, ты не сразу клюнул на мои выдумки, но все же клюнул. Вскоре вся Ницца узнала, что богиня заказала мне пьесу. Деваться было некуда, я взялся ее писать. К тому же тот виртуальный заказ прогнал тоску прочь и вернул веру в удачу. Я решил написать трагедию в стихах, заперся с фотографией Гарбо и словарем рифм, и в поте лица считал на пальцах стопы, чтобы выдержать размер. То была история мальчики-сироте, которого кинозвезда облила в ресторане рыбной похлебкой, а потом полюбила, несмотря на разницу в возрасте, и решила спасти от лейкемии, отдав ему свою кровь. Не помню почему, но пьеса называлась «Зовите меня Виктор», наверное, по имени главного героя. Я читал тебе сцену за сценой, ты подавал реплики, декламировал завывающим голосом мои вирши, исправлял медицинскую лексику, разбавлял трагизм юмором. «Она будет в восторге», — радовался ты. Я рассказал о нашей пьесе крестному, который некогда имел счастье отужинать с актрисой в эпоху ее славы. Мне казалось, Гарбо благосклоннее отнесется к пьесе, если получит ее из рук старого знакомого. Анри не проявил никакого энтузиазма и в два счета разделался с моей мечтой. Его подруга Грета давным-давно удалилась от мира и в театре больше не играет. И добавил, желая меня утешить, что богиня совсем вышла в тираж. Я скрыл от тебя эту жестокую правду, чтобы надежда услышать наши стихи из уст Гарба согревала тебя, пока тебе будут пилить бедро. Кое-кто, возможно, решит, что я чересчур усложнял себе жизнь, надеясь облегчить ее тебе. Просто больше всего на свете я боялся разочаровать тебя. Ты был продавцом чудес, а меня выбрал поставщиком, и я никак не мог обмануть оказанное мне доверие. Прошло 9 лет и 3 месяца после моей беседы в кавычках с Гретой Гарбо. Был вторник. Мы сидели за импровизированным обедом в кабинете. Я тогда изучал современную литературу на подготовительных курсах «Эколь Нормаль» при лицее Массена, откуда до твоей конторы в Старойнице было рукой подать. А поскольку ты экономил время и обедал, не выходя с работы, я пользовался случаем перекусить с тобой, а не в столовой.